В лагере «Синие камни» шатров не нашлось, но двухместные палатки Сережа достал. Их поставили на широкой поляне, окруженной частым березняком и зарослями шиповника. 19 палаток образовали большой круг, а 20-я, командорская, стояла в середине. Получился настоящий рыцарский табор с мочальными хвостами и пестрыми флажками на деревянных пиках у палаток, с разноцветными гербами на фанерных щитах, с синим стягом над главной палаткой. На стяге был похожий на полумесяц лук и красная стрела. Двое суток должны жить в палатках те, кто победил в прошедших соревнованиях. 19 участников заключительного турнира. И их оруженосцы. 40 воинов, сменяясь ежечасно, будут ночью охранять их покой и сон. Володя шагал к палаткам. Двое часовых сурово глянули на него сквозь прорези картонных шлемов и скрестили копья. «Пароль!» «Идите вы с паролем», — уныло сказал Володя. Развел копья в стороны и, не оглядываясь, пошел дальше. Часовые посмотрели друг на друга, вздохнули и остались на месте. Свою палатку Володя увидел сразу. Кто-то уже позаботился о нем. На тонком длинном древке рядом с палаткой был укреплен бумажный флажок с Володиным гербом, желтое яблоко, пробитое на вылет фиолетовой стрелой. Но и без флажка Володя не ошибся бы, потому что у входа сидел на корточках Кашка. Он увидел своего командира и торопливо встал, будто испугался чего-то, а может быть и правда испугался. Стоял неловко, шевеля руками, и вопросительно смотрел на Володю. «И чего смотрит, будто кролик на удава?» — подумал Володя и почувствовал, как закипает досада. В серых Кашкиных глазах было ожидание. Он готов был и улыбнуться, и робко съежиться. Все зависело от того, что скажет Володя. Володя все-таки сдержал раздражение. Надо было думать и о справедливости. Ведь этот несчастный Кашка, в конце концов, ни в чем не виноват. Кашка ждал. Нужно было хоть что-то сказать ему. «Ты почему не в столовой?» — сказал Володя. И Кашка улыбнулся. Улыбка была немножко виновата и смешная, потому что у оруженосца не оказалось переднего зуба. «Наш отряд уже пообедал», — объяснил Кашка. «Мы сегодня раньше всех». «Значит, спать пора, наверное», — сказал Володя. «Мертвый час». «Весь лагерь не спит», — осторожно заметил Кашка. Он, видимо, не знал, как принимать Володины слова, как приказание или просто так. Володя нырнул в палатку. Оруженосец полез следом. Внутри все уже было готово. Лежали два соломенных тюфяка под одеялами, две подушки. В карман, пришитый к парусиновой стенке, кто-то воткнул ветку шиповника с розовыми цветами. «Это ты постарался?» — с сомнением спросил Володя. Кашка смущенно заморгал. «Не я. Девочки приходили, большие. Мне сказали, чтобы я не мешался, а сами все сделали». «Надо же!» — озадаченно произнес Володя. «Одну зовут Райка», — уточнил Кашка. Он как вполз в палатку, так и стоял на четвереньках, выжидательно глядя на Володю. Володя сел на тюфяк. Делать было абсолютно нечего. Полагалось после обеда спать, но спать, когда никто не заставляет, мог только ненормальный. Как обращаться со своим оруженосцем и что вообще с ним делать, Володя тоже не знал. И от этого чувствовал себя при Кашке неловко и скованно. «Где твои вещи?» — спросил он. «Вещи?» «Ну, полотенце, зубная щетка, мыло. Мы 2 дня будем здесь жить. Знаешь ведь...» «Я забыл», — обеспокоился Кашка. «Можно я сбегаю за ними? Я быстро сбегаю!» «Можешь не торопиться», — подумал Володя, но промолчал и кивнул. Одному было хорошо. Володя вытянулся на тюфяке, но тут же вспомнил, что ему надо идти за своим имуществом. «Ну что же, идти так идти». Недалеко от палатки его окликнули. «Новоселов!» Это была Райка. Худая, коротко остриженная девчонка из второго отряда. Володя знал ее и до лагеря. Они жили в соседних домах. На Райке были черные штаны и синяя футболка, а над плечом торчал лук из можжевельника. Опять тренировалась? Райка медленно покачала головой. Несмотря на воинственный наряд, она казалась немного смущенной. «Коршун ходил над опушкой», — объяснила она. «Я хотела зацепить его. Черные перья нужны. Старые уже обтрепались на стрелах». «Не попала?» Райка опять покачала головой. Она пошла рядом, сбивая пучком стрел колоски высокой травы. В глубине души Володя был рад, что Райка промахнулась. Но это была скверная радость, и Володя разозлился на себя. «У меня есть перья», — сказал он, — «только белые. Возьмешь?» «Я к черным привыкла». «Как хочешь». «Жаль, что она девчонка», — подумал Володя. «Завтра я наверняка ей проиграю. Даже с ободранными перьями она обстреляет меня, как дошкольника». «Это ты мою палатку оборудовала?» — спросил он. «Я? Ну и что?» «Так». «Мы всем мальчишкам помогали», — поспешно сказала Райка. «Иначе у вас кавардак будет». «Да, наверное», — миролюбиво согласился Володя, подумал и добавил. «Спасибо». «Оруженосца не сменял?» — осторожно спросила Райка. «Куда там?» «Я бы тебе отдала своего, но у меня Светка Матюшова. Хохотать же все будут. У мальчишки оруженосец девочка». «Ладно уж», — сказал Володя.